Глава 59. В дискете, словно в ящике с тысячами несчастий, помещались вирусы. Наверное, она была с очень действенными вирусами, раз Александр Анатольевич, умирая, помнил не о себе, а о ней. Вот только использовать эту дискету по назначению я не мог, потому что мой технический помощник и программист умер. И еще потому, что адресат, куда следовало направить эти вирусы, был неизвестен. Не оставил адресат на месте преступления визитку. Ничего не оставил, кроме трупа. А трупы, даже очень дорогие и близкие, ничего рассказать о своих последних минутах не могут. Я проиграл бой. Потерял боевого товарища. И все отбитые нашими совместными усилиями трофеи. Я вернулся в исходные позиции. Я снова был один и гол как сокол. Впрочем, не стану лукавить, кое-что у меня осталось. Например, дубль информации с утерянных дисков, спрятанная в очень надежном месте. Но что с того толку? Использовать ее я смогу не раньше, чем когда смогу ответить на вопрос, кто мой нынешний противник. Кто нанес мне столь сокрушительный, в самое уязвимое место удар? До того мне нельзя даже приподнять голову, как тому пехотинцу, что не видит, откуда по нему ссадит длинными очередями чужой пулемет. Как мне вычислить местоположение этого треклятого пулемета? Может попытаться, как это делают на фронте, вызвать огонь на себя? Например, на вновь вышедший в сети компьютер. Но я не силен в этой области. Да и зачем им мой компьютер, если у них есть вся интересовавшая их информация на похищенных винтах? Нет следа. Хотя нет, что-то все-таки есть. На месте преступления всегда что-то остается. Что в этом случае? Из того, что не требует привлечение специальных криминалистических методов и полсотни дополнительных сотрудников. Что? Ну, хотя бы почерк. Почерк преступления. Индивидуальный, как роспись в ведомости. Очень странный, кстати, почерк. Не характерный для спецов. Безопасность обязательно бы убрала второго свидетеля, то есть меня. Дождалась бы и положила рядом с первым трупом. А еще лучше, предварительно убив, изобразила бы мертвыми, но еще не окоченевшими телами, мизансцену сцоры с последующей дракой, поножовщиной или выстрелами. Два мертвеца и ни одного стороннего преступника. Следствие даже не начинается, из-за отсутствия виновной стороны. Убийцы наказали себя сами. Судить, миловать или казнить некого. Типичный для безопасности прием. Они меня не дождались. И не убили. И не вложили в мою руку нож, которым до того изрезали бы моего напарника. К тому же ребята из этого ведомства не оставили бы мне шанс на поиск дискеты. Они поставили бы загодя под окна человечка. А после завершения операции отсмотрели бы, обнюхали каждый сантиметр окружающего пространства с целью нахождения и уничтожения возможного на них компромата. Нет, это не безопасность. Или безопасность, которая действовала спонтанно, в торопях, не имея возможности распланировать операцию и подготовить должным образом место действия. Или безопасность, которую спугнули. Но кто? Кто на территории подведомственной безопасности может спугнуть безопасность? Не милиция же? Хорошо, кто это мог быть еще? Методом исключения. Разведка страны, на которую мы вышли со своим посланием? Так быстро? И так без оглядки? Нет, это исключено. Уголовники, надумавшие ограбить квартиру. Но они не забрали даже деньги, бывшие в карманах пиджака Александра Анатольевича. Кто еще? Ответ единственный. Тот, кому нужна была хранимая в наших винтах информация. А кому она была нужна? Всем. А все это никто. Логическая цепочка вернулась к началу рассуждений. К отсутствию адреса преступников. Что остается делать в этом случае? Только то, что делает всякий, хоть районный, хоть по особо важным делам следователь. Собирать дополнительные улики. Как? Ножками, ножками. По подъездам, по этажам, по квартирам. По соседям, дворникам, любителям вечерних пробежек и собаководам, выгуливавшим своих собак. По всем, кто что-то мог видеть или слышать, или что-то такое подозревать. И как можно быстрее, пока не явились настоящие следователи. Я надел форму капитана милиции, нарисовал соответствующее удостоверение и соответствующие фотографии на нем лицо и пошел по квартирам. «Вы хотя бы знаете, что на четвертом этаже ограбили квартиру?» «Да вы что?» «То самое. Вы тут дремлете, а у вас подъезд за подъездом грабят. Скоро всех вас, спящих, на банкетках из дома повыволакивают и на барахолку, где подержанными вещами торгуют, отнесут». «А что же делать?» «Помогать ловить преступников. Нам помогать. Мне, как представителю закона. Что вы видели вчера с такого-то по такое-то время?» «Телевизор». «Что еще?» «Больше ничего». «Из дома зачем-нибудь выходили?» «Нет». «То есть да, на минутку. Мусорное ведро выносила. И сразу обратно». «Что видели во дворе?» «Двор». «А в самом дворе? Ну, там машины, посторонних людей». «Нет, ни машин, ни людей». «Так, похоже, надо менять тактику. Человек, который пытается вспомнить что-то необычное, как правило, от натуги забывает все. Попробуем зайти с другого конца. От вторичных, напрямую нефиксируемых ощущений. Подходы к дому загромождают». «Кто?» «Машины». «Говорю, водители дурную привычку взяли свой транспорт по дворам расставлять, так что пройти невозможно. У вас, поди, тоже так?» «Ваша правда, расставляют. Аккурат посредине дороги, что ни справа, ни слева не обойдешь. На медне шла, плащ испачкала. А еще до того...» «И вчера, поди, еле-еле прошли». «Да, и вчера. Вот так вот шла, а тут одна легковуха и еще одна. А место боком не протиснешься, хоть через них шагай. Мы уже писали об этом в ЖЭК и в газету писали». «Где боком не протиснешься?» «Ну, вон там, где поворот за дом. Как к мусорным бакам идти?» «И утром было не протиснуться. Опять поди испачкались». «Утром?» «Нет, утром не испачкалось. Утром их не было». «А вечером были?» «Вечером были». «Когда вы мусор выносили?» «Точно, когда мусор выносила. Там и так узко, а тут еще ведро. Во сколько это примерно было?» «А вот как раз между сериалами перерыв был. Тем, который по Первому каналу, и тем, который по Второму. Я как раз успела». «А говорите, ничего не видели». «Так я думала, чего серьезного, а это всего только машины. Они здесь всегда десятками стоят, не пройдешь нормально». Это был не первый и не единственный свидетель по делу. Я обошел еще 165 квартир. Еще в 12 получил подтверждение своим подозрениям в отношении тех двух легковушек. У кого-то возле их колес подняла ножку любимая собачка, у кого-то закатили под днище мячик дети, кто-то задел вскользь дверцу авоськой с кефиром, кто-то просто обратил внимание на две упершиеся бампер в бампер легковушки. Значит, две машины. Жигуль последних моделей красного цвета с игрушкой в форме растопыренной пятерни на заднем стекле. И белая Волга. И что характерно, никто из жильцов или их гостей в это время к дому на машине не подъезжал и уезжать не собирался. То есть машины стояли просто так, без определенной цели. Постояли и уехали. Это была первая полезная информация. Потом я закинул невод глубже. Опросил жильцов еще 10 ближайших кварталов. Здесь, на периферии места происшествия, улов был пожиже, но был. В удалении двух домов, в означенный промежуток времени, на тротуаре возле подъезда стояла еще одна машина, а в подъезд тоже никто не заходил. Но самое главное, минимум 4 человека, кто из окна, кто с соседнего тротуара, видели 3 молодых людей, несущих какие-то коробки. Такие здоровые, из-под телевизора. Нет, поменьше. Прямоугольные такие, приплюснутые. Размером с небольшой чемодан. Точно, с чемодан. Похожие компьютеры. А номера на машинах не помните? Нет, не помним. Ну, хоть одну цифру. Одну помню. 7. Точно, 7. 7 и еще 1. Как раз сегодня 17 число и цифра 17. И квартира у меня 17. Нет, 17 не помню. 13 было. Чертова дюжина. Как на моем москвиче. Я на нем по той причине 2 раза в аварию влетал. Уж думаю, сменить номер, что ли. Итого, 3 машины. Волга, 2 Жигулей. Приблизительные номера, игрушки на ветровых стеклах и другие второстепенные детали. А говорил, следов нет. А это что, дырка от съеденного бублика? В ГАИ очень милый майор за очень дополнительное вознаграждение посочувствовал моему рассказу о злостном одновременном наезде на мою новую иномарку 3 раздолбанных отечественных легковух и пожаловал меня 50 адресов автовладельцев со схожими марками и номерами. Каждый адрес я проверил. Издалека, с помощью бинокля. Большинство машин отсеялись по второстепенным признакам – цвету, оформлению салона и облику владельцев. Остались те, которые были нужны. Я их так и засек. Белую «Волгу» и красные «Жигули». Милой, идущей друг за дружкой парой. Которой чуть позже добавился еще один разыскиваемый мною кавалер. Еще один синий «Жигуль». Все остальное труда не составило. На каждую из машин я налепил по радиомаячку и, сопровождая их на одолженных у ротозеев автомобилях, установил все адреса, по которым они разъезжали. Таких оказалось немало. От роскошных гостиниц, от банковских офисов, до стоящих на окраинах покосившихся коммерческих киосков. Но по-настоящему перспективным был только один. К нему сходились нити всех автомобильных маршрутов. С него они начинались и им заканчивались. Этот адрес был средоточием, центром жизни разъезжавших по городу автовладельцев. Он был их штаб-квартирой. Туда, уверен, и ушли наши компьютеры. Туда за ними и следовало идти мне. С помощью все тех же перьевых ручек, ластиков, общедоступной бытовой и аптечной химии и преподанных в учебке навыков подделки документов, я изготовил очередные липовые корочки и пошел в жилищные тресты. «Инспектор горархитектурнадзора, как у вас обстоят дела с состоянием крыш?» «Хорошо обстоят. Жильцы не жалуются, значит, не протекают». «Как давно вы их обсчитывали?» «Кого? Жильцов?» «Крыши». «В каком смысле?» «В самом прямом. Прочность несущих балок, усталость опорного крепежа, деформации кровельного материала, синусоиды углов стояния. Работники треста вжимали головы в плечи. А разве это нужно было делать? А как же иначе? Вы что, не в курсе? Каждые 10 календарных лет. А в домах постройки середины 50-х годов каждое пятилетие. Согласно инструкции, все Росархитект Союза. В противном случае может произойти деформирование и обрушивание чердачных конструкций с человеческими жертвами. Как было в Вологде и Симферополе. Когда вы последний раз проводили подобные обследования? Где копия экспертного заключения? Где разрешение на эксплуатацию крыши чердачных слуховых окон? Мы не можем вот так сразу сказать. Мы поищем, наверное, где-то есть, раз должны быть. Ищите и обязательно найдите. А мне пока обеспечьте фронт экспертно-исследовательских работ. Как это? Дайте планы домов, ключи от чердаков и крыш, предупредите дворников и лифтеров. Вот это в первую очередь мне и нужно было. Предупредить о моем присутствии на крышах и чердаках исполнительных работников жилтрестов. Замки я мог открыть и сам. А вот аргументировать свое лазание по господствующим высоткам окрестных домов мог только посредством выполнения каких-то официальных работ. Работ прикрытия. Хоть даже просчета синусоид углов стояния чердачных балок относительно поправок местного магнитного склонения в момент полуденного солнцестояния. Главное, чтобы я был не посторонним, а официальным при исполнении малопонятных служебных обязанностей лицом. Лицом вне всяких подозрений. Да, и выделите в мое распоряжение дворника, чтобы внес наверх научную аппаратуру. Это не мое дело, это входит в обязанности ЖЭКа. Согласно инструкции, глав-архитект чердак надзора. И бедный, отлученный от метлы дворник, матерясь, потея и сожалея о своей жизни, втаскивал на верхние этажи чемоданы с научным оборудованием. Ну, спасибо, почтеннейший. На сегодня можешь быть свободным. И вот еще что. На-ка, получи персонально от меня. Я всовывал в мозолистые пальцы уличного пролетария деньги на чай. Ну, тот, который 40-градусной крепости. Заслужил. Чаевые гарантировали мне отсутствие соглядатая по меньшей мере до завтрашнего утра. А как насчет обратно снесть? Любопытствовал дворник, прикидывая в уме перспективные финансовые возможности научно-чердачного работника. «Завтра, любезнейший, завтра. Мне тут очень потрудиться надобно. Сам понимать должен. Катангенсы не терпят суеты». На очищенном от посторонних дворников чердаке я смонтировал обычную визуально-звуковую следящую аппаратуру. Ничего сверхоригинального. Ничего из того, что нельзя было бы купить за деньги. За немалые деньги. Я обложил интересный мне дом со всех сторон, как егеря медвежью берлогу. В каждую щель я просунул свои уши. И не услышал ничего интересного. Кроме обычных, изрядно сдобренных матом и феней, разговоров насчет того, что кто-то кому-то что-то не додал, кому-то включили счетчик, а кто-то попытался влезть не в свою кормушку, за что и поплатился. Неужели это просто уголовники? Просто уголовники, заметившие вносимые в подъезд коробки с аппаратурой и тут же нагрянувшие за добычей, и убившие попытавшегося им помешать владельца, убившие Александра Анатольевича? Неужели все так просто? Что-то не верится. Я усилил визуальное наблюдение, отследил каждое окно и каждую дверь, зафиксировал всех входящих и выходящих людей. Научился узнавать их по внешнему виду, по походке и манере одеваться. Их оказалось не так уж много. две бригады молодых, не обремененных излишним волосяным покровом и интеллектом качков. Всегда приезжают утром и уезжают через полчаса. Эти точно уголовники, самого низкого пошиба, рексы. Бригадиры, те же качки, только постаревшие и поднявшиеся на одну-две ступеньки преступной иерархии. Уголовники, авторитеты, лучше всех одеты, меньше всех выходят из помещения. Но тоже уголовники, хоть и высокопоставленные. Дюжина юных, длинноногих и примерно столь же интеллектуально развитых, как предыдущая категория работников, секретарш. Или, как говорят нынче, референтов. И зачем им столько секретарш-референтов? Каждый день и каждую ночь. Видно, работа не в проворот. Одна со всей не управляется. Приходится трудиться референт-группой. В общем, типичные девочки по вызову. Для тех авторитетов. Далее, охрана. Двое в дверях. Еще двое постоянно где-нибудь поблизости на улице. Справа или слева. Изображают зевак. Или просто сидят в припаркованной к тротуару машине. Судя по комплекции, под пиджачками поддеты бронежилеты. Разумно. В случае нападения на входную дверь, противник попадает под перекрестный огонь с двух сторон, ожидаемо с фронта и совершенно неожиданно с тыла. А это значит, что кроме пистолетов, у уличной бригады на вооружении должны состоять скорострельные автоматы. Но по виду, по манере двигаться, по разговору, эти уличные бойцы опять-таки стопроцентная уголовная шушера. Еще один охранник постоянно дежурит на крыше, изображая корабельного вперед смотрящего в корзине, подвешенной на топе мачты. Еще один маячит в окне первого этажа. Последний – начальник охраны или кто-то из его заместителей. Каждый день обходит подведомственную ему территорию, следит, чтобы часовые не спали, не пили и не отвлекались на разговоры с проходящим мимо слабым полом. Тоже уголовник и близко не тянущий на спеца. И еще наверняка полдюжины охранников внутри здания, в коридорах и у особо важных дверей. И еще личные телохранители. Итого 40 вхожих в дом жильцов. И все как один уголовники. Рексы, бригадиры, проститутки и авторитеты. Полный набор, как в музее УВД. Уголовники. Значит, все-таки ограбление с целью наживы. И значит, есть шанс вернуть утраченное имущество. Или хотя бы сделать так, чтобы содержащаяся на дискетах информация не была использована каким-нибудь третьим лицом. Или все-таки не ограбление. В любом случае ответить на этот вопрос можно будет только познакомившись с обитателями дома поближе. Возможно такое, причем так, чтобы не сложить на первых же ступенях буйную голову. В целом охрана любительская, громоздкая, затратная, бросающаяся в глаза и не способная сдержать сколько-нибудь продолжительное время наступающего противника. Если тот имеет подготовку на уровне хотя бы общевойскового училища. Всех их можно было бы с успехом заменить одной гавкающей и хватающей прохожих зубами за штанины собакой. Скорее демонстрация охраны, чем охрана, если, к примеру, пробиваться с боем. Но мне нужно было войти в здание без боя, без пиротехнических, шумовых и прочих эффектов. Тихо, как мышка, и также тихо уйти. Как это сделать? Изобразить очередную контрактницу-секретаршу? Из-за невозможности применять более тяжелое вооружение, стреляя глазками, просочиться в искомое помещение? Нет, длина ног не та, и выражение лица, и профессиональные навыки. Раскусят на второй секунде выполнения непосредственных служебных обязанностей. сойти за рэкетира, но их, уверен, дальше порога не пускают. А кого пропускают? Из тех, кто не самый главный. Личных телохранителей, обслугу, приходящих ремонтников, если что вдруг сломается. А сломается? А почему бы и нет? Вечной техники не существует, равно как специалистов-ремонтников на все случаи жизни. Кроме, конечно, меня. Я могу чинить все. Все без исключения. Если все это, до того сам же и выведу из строя. А что у них должно выйти из строя? Лучше то, с чем я за последнее время уже поднаторел обращаться.